Глава 29. Ну а на следующий день, забрав на память пару самых красивых перьев с трупа, мы добрались наконец до хутора Равены. То есть как хутора? Я лично представлял себе это как несколько деревянных домиков, окруженных чистоколом, жилой дом, сарай, еще один сарай, ну, может быть, коровник или что-то наподобие, и поля вокруг. Пасторальный сельский пейзаж из тех, которые любил рисовать. Кто там из великих художников рисовал подобное, не помню. В общем, я как-то позабыл про конструкции Унта и почему-то ориентировался на реалии своего мира, тогда как местные жили по своим правилам. Разумеется, хутор был построен из мрамора. Его окружала стена высотой в 2 человеческих роста, сложенная из таких же блоков, как и стена Унта, разве что наверху не было никаких зубцов, только в 2 местах возвышались башенки. Были и деревянные ворота, такие, чтобы с ними мог справиться один человек. И калитка, через которую мы вошли. Самая обычная, если не смотреть на стену. Ключа у Равена не было, но тут я столкнулся с первым проявлением ремесленной магии этого мира. Дверь не имела ни замка, ни засова, а просто запечатывалась в проеме, откликаясь на прикосновение нужного человека. Точнее, так магия должна была работать, по мнению ее создателя, потому что мое приближение заблокировало слабое заклинание, и дверь открылась сама. Равена только печально вздохнула, увидев это. «Да уж», — подумал я, — «местные правители точно не обрадуются, если узнают о таких способностях». Сараи и коровник тут тоже имелись. Мраморные, разумеется. А жилой дом был 2-этажным и больше напоминал ту виллу, где мы ночевали в Унте, чем тамошние землянки. Вдобавок в окнах тут сверкало самое настоящее стекло. Я даже поразился, насколько оно не вязалось с каменными копьями. «Нет, что-то здесь не так с металлом. Очень сильно не так». Тут на крыльцо, видимо, услышала скрип калитки, вышла светловолосая девушка, весьма похожая на Равену, что лицом, что нарядом, что выглядывающими из-под одежды татуировками. На нас грозно нацелилось острие копья, но, увидев сестру, девушка ахнула и всплеснула руками. Древко забарабанило по ступенькам. «Ты жива!» — совладав с собой, она ткнула в сторону валькирии пальцем. «Полтора месяца! Тебя не было! Полтора месяца!» Равена промолчала, я вежливо кашлянул. «А это кто с тобой?» Пылающий взгляд уперся в меня. «А девица-то неплоха. Постарше Равены, но очень хороша». «Человек, который спас меня от людей Фарта», — соизволила ответить моя спутница. «Фарта?» — изумилась ее сестра. «Ты попалась фартовцам?» «Да?» «Пошли в дом», — она подобрала копье. «Там все расскажешь». «Ты тоже». Указывающий перст не оставлял сомнений, что попытка отказа будет жестоко покарана. Впрочем, отказываться я не собирался. Девушку звали Оула, и насчет ее родства с Равеной у меня возникли большие сомнения. Тараторила она без умолку, так что я с трудом различал слова. «Отец с ума сойдет от радости, когда вернется», — разглагольствовала Оула, проведя нас в столовую. «Мы думали, ты сгинула насовсем. А Фалкона... Она все порывалась идти тебя искать, но отец запретил. Сказал, что не хватало ему еще одну дочь потерять. Но ничего, теперь он хоть повеселеет». Задавать вопросы она не спешила, явно понимая, что ответа все равно не получит. Зато косилась на меня изучающим взглядом, как сова, высматривающая мышь. Судя по всему, знакомство с мужчинами — явление для Равены весьма редкое, да оно и неудивительно. «Ладно», — наконец сказала она, расставив тарелки, надо уточнять, из чего они были сделаны, и подвесив котелок над огнем. «Может, хоть ты мне что-то расскажешь? Я умираю от любопытства». «Я чужак», — сказал я, лихорадочно подбирая слова. Незнакомая обстановка вызвала растерянность и чуть ли не амнезию. Спасло только то, что последнее время я часто даже думал на местном языке. «Попал сюда из другого мира». «Как наш отец?» — бесхитростно уточнила Оула. «Да?» «Он будет заинтересован», — задумчиво проговорила девушка. «Он вообще любит такое, необычное». Она окинула меня откровенно плотоядным взглядом. Я слегка насторожился. «Нет, совершенно очевидно, что если тут живут 3 девки и ни одного парня, то сестры будут готовы затащить в постель любого маломальски симпатичного молодого человека, а я хоть и не педиковатый красавец с намасленной кожей и мускулистым торсом персонажа дамского литпорно, но и не квазимода. Вот только не хотелось мне. В смысле, После нескольких месяцев воздержания я с удовольствием отдался бы всем троим хоть сразу, хоть по очереди, но... Мысли возвращались к Равене. И хотя с ее стороны пока даже намеков на взаимность не было, нетрудно понять, что секс с сестрами эту взаимность убьет на корню. И нечего даже думать утаить его. Сложная, однако, выпала мне проблема. И хочется, и колется, и проблема вроде бы есть, а вроде и нет. Вот за что я ненавижу сердечные дела. За неопределенность. Какой-то любовный роман получается, ей-богу. И все это я придумал только по одному взгляду. Впрочем, он был достаточно красноречив. Я, как заправский попаданец, понравился первой же встречной девице. То есть второй. Хотя, наверное, и первой тоже. Блин. Равена сказала, ты спас ее от людей Фарта. Оула продолжала изучать меня. Вроде того. А сам ты откуда? Я... С той стороны гор. Ты очень удачлив. В ее глазах мелькнуло удивление. А где вы были все это время? Ну, Равена была ранена, обучала меня языку. В общем, мы жили в моей хижине. Хижине? Она покачала головой. Стой, так ты что, жил в гибельных? Не верю. Я пожал плечами. Дольше недели там не задерживался никто из наших. А ты говоришь, что прожил с Равеной больше месяца? И еще 2,5 до встречи с ней. Ухмыльнулся я тому, как после этой фразы глаза Оулы полезли из орбит. Это правда, сказала Равена. Его хижина стоит у самого порта. Быть не может. Может. А еще он в одиночку убил Фонтарра. Кто такие Фонтарры, я не знал, но догадаться было несложно. При Равене я убивал не так много существ, и только один из них мог служить поводом для подобной гордости. Ошарашенная Оула переводила взгляд с меня на Равену и обратно. Равена улыбалась едва ли не впервые со времени нашего знакомства. Наверное, эта немая сцена могла бы продолжаться еще долго, но тут вернулись Фалкона и отец Равены. Подробно расписывать дальнейшее нет смысла. Возвращение погибшей дочери вызвало фурор. Отец, суховатый мужчина с пробивающейся в светлых волосах сединой, тут же заключил Равену в объятия, затем подошла очередь Фалконы. Потом они обратили внимание на меня. Пришлось представиться и под давлением вопрошающих взглядов вкратце рассказать о своих приключениях в гибельных землях, пока опомнившиеся сестры готовили ужин. Надо сказать, слюнки у меня потекли моментально, потому что они принялись месить тесто и достали какие-то овощи. Как же я стосковался по банальному борщу. Но до всего этого требовалось ждать и перебиваться компотом из ягод, хотя и он показался неземной амброзией. Отца Равены звали Ренард, и попал он сюда, к моему сожалению, не с земли, а с одного из соседних миров, который находился примерно на уровне нашего 19 века, в основном потому, что в нем полностью отсутствовала нефть. Сам Ренард был ни много ни мало сотрудником тамошнего аналога Департамента контроля реальности, правда, не оперативником, а ученым. И, как я и думал, все это время он искал путь домой. 23 гребаных года. «С вашим появлением, молодой человек, дело может дойти до конца», — задумчиво проговорил он, выслушав, наконец, мою историю. «Почему же?» «Потому что план у меня готов уже давно». «Однако он требует визита в мертвый город, а отпускать туда дочерей я не хочу. Это верная гибель. Из 5 экспедиций, которые организовывали туда Верховные, вернулась только одна, и далеко не в полном составе. Я слишком люблю своих девочек, чтобы позволить им так рисковать. А со мной, выходит, риск уменьшается? Вы ведь прожили в гибельных землях столько времени и даже побывали в порту», — улыбнулся он. «Вы гаситель магии, этого вполне хватит». «Вы можете объяснить, что это вообще такое?» Тут Оула поставила передо мной тарелку супа, кусок хлеба, мясо на тарелке, и живот отчаянно заурчал. «После ужина, молодой человек». Больше всего Ренард походил на викторианского джентльмена. Замени ему тунику на сюртук, надень цилиндр, и был бы идеальный статист для фильма о Лондоне того времени. Манера общения, внешний вид. 23 года в этом захолустье его ничуть не испортили, разве что светлые волосы плохо ассоциировались с Британией, но в конце концов это не так уж важно. Фалкона была старшей из трех сестер и, познакомившись, молчала как рыба. Оула, впрочем, тоже. При отце она не позволяла себе лишнего слова. Оставалось только гадать, почему у них такой разный характер. А Равена выходит младшая, и ей никак не больше 20 лет. Недурно. В таком-то возрасте ходить в одиночной разведке по апокалиптическому острову — это не дрова колоть. Суп был нереально вкусен, а хлеб, посыпанный солью, и вовсе показался амброзией. Это дома я мог относиться к нему пренебрежительно. Оно-то не трудно, если рядом есть супермаркет, куда в любой момент можно пойти и купить батон. А вот когда останешься на месяцок-другой без этого продукта, тут-то и настигнет желание. Короче, умял я все очень быстро и с удовольствием съел бы еще, но сдержался. А Реннард, вежливо кивнув мне, велел идти за ним. На втором этаже у него располагался уютный кабинет. Мраморный, разумеется. И стул. И стол, заваленный самодельными книгами, свитками, стилосами и прочими принадлежностями. Была тут и глиняная чернильница, и какие-то карты, и шкаф с непонятными камнями, и тумбочка с еще одним булыжником. Для чего это нужно, не хотелось и думать. «Садитесь, юноша». Он приглашающе указал на стул и сел сам. «Думаю, что ваше главное желание — попасть домой, верно?» «Лучше и не скажешь». «Я бывал на земле», — вздохнул Реннард. «В стране под названием Аустралия. Очень суетливые города. Суетливая страна, но красивая». «Вы говорите по-английски?» «Самую малость, хотя язык мне очень понравился. Я и дочерей назвал английскими именами, чтобы они не были похожи на местных. Слишком уж неприятно большинство здешних людей». «Вот так вот. А я умно рассуждал о пересечении языков и прочей ерунде. Правда, английскими имена Фалконы и Оулы можно назвать с очень большой натяжкой. Ну да ладно. Кто их знает? Сейчас все совсем долбанулись, называют детей, как вздумается». «Когда я только очутился здесь, то хотел того же, что и вы», — продолжал тем временем Реннард. «Неудивительно, верно? Поначалу я жил в Лино, но тамошние порядки ужасны. Я оказался фактически на положении раба, который шагу не может ступить в сторону, чтобы его не наказали, хотя на словах у них полное равенство. Счастье еще, что мне разрешили жениться по своему усмотрению, но когда родилась Фалкона, мы с ее матерью сбежали сюда». «На хутор?» «Да. Это было заброшенное место, но мы восстановили и очистили его. Правда, нам сильно не хватает буквально всего. Я сумел сделать лишь очень немногое. Бумага, чернила, некоторые инструменты». Он замолчал. «Кстати, об инструментах. Воспользовался я моментом. Здесь что, нет металлов? А если нет, откуда тогда появились раксы?» «Этот мир постиг химический катаклизм. Его конкретная природа мне неизвестна, но одно из воздействий — это разрушение металлов. Остров отделался малой кровью, но железо разрушилось и на нем. Остались только инструменты из особого сплава. К сожалению, мне не удалось установить какого. С научными возможностями тут сложно». Он горько усмехнулся. «А почему тогда не разрушилась машина, которая перенеслась сюда следом за мной, и мой нож?» «Катаклизм давно успокоился. Сейчас законы мироздания здесь вряд ли сильно отличаются от законов моего и вашего мира». «Ладно», — вздохнул я. «Давайте о плане побега». «Все очень просто. Я хочу подать сигнал о помощи. Но отсюда сделать это невозможно. Нужно воспользоваться пространственными разломами в мертвом городе. Есть методы, позволяющие на короткое время перенаправить их в нужный мир, лишь бы хватило энергии. Мой, увы, слишком далеко, а вот земля куда более удобна. До нее отсюда 7 звеньев. А почему разломы до сих пор не затянулись?» «Кто знает. Единственный ответ — их что-то подпитывает. Но что?» «Ответа нет. Возможно, какая-то информация есть у людей Фарта, но они не горят желанием ею делиться. Я знаю одно. Разломы достаточно узкие, а их ширина колеблется со временем. Теоретически можно найти ведущий в другой мир проход, настроить его как нам нужно и уйти во свояси, но... Кто скажет, что энергии хватит для переброса вашего тела? А если не хватит, вас размажет между мирами? Неприятная участь». «Но Фантарры...» «Да, они довольно крупные животные. Но это значит, что поток энергии иногда усиливается так, что разлом позволяет пропустить сквозь себя такую массу. Из данных единственной уцелевшей экспедиции я могу сказать, что в среднем проход может пропустить человека вроде вас. Но для определения состояния нужны гораздо более серьезные инструменты, чем те, которыми я располагаю». «Ладно», — вздохнул я, — «давайте вернемся к плану». «Я искал способ добраться до разломов, но...» — Реннард развел руками. «Я ученый, а не оперативник. Я не знаю, как совладать с теми существами, которых вы видели, и прочими опасностями гибельных земель. Отпускать туда моих девочек значит отправить их на смерть. Тут-то и потребуется гаситель магии». «Чтобы добраться до разломов живым?» «Не только. Вы ведь не думаете, что за одним человеком ваш департамент отрядит спасательную операцию? Это ведь не так просто. За мной, быть может, и послали бы людей 20 лет назад. Я был ценным специалистом. За вами, при всем уважении. А вот дар гасителя они просто так не упустят. Он так ценен. Более чем юноша. Он встречается один раз на десятки миллионов человек и, в отличие от амулетов и заклинаний, подавляет магию полностью. Колдун может защититься от магии, но более сильный противник сможет пробить его щит, просто истощив энергетический резерв. Гаситель же неуязвим совершенно. Ему можно скинуть камень на голову, но любое направленное на него заклятие рассеется, а маг ощутит сильный откат. Если перестараться, можно и умереть. Кроме того, гаситель пассивно подавляет магию вокруг. Это спасло Равену от ловушек в гибельных землях». «Недурно», — оценил я новооткрытые возможности. «А почему тогда тот ящер, как его там... В общем, он пытался меня гипнотизировать и не падал?» Реннард пожал плечами. «Полагаю, магия составляет лишь малую часть его гипнотического метода. Мощности недостаточно, чтобы откат нанес серьезные повреждения. Но без магической части все разваливается, и вы тоже ничего не ощущаете. А эффект достаточно серьезен, чтобы зацепить Равену даже рядом с вами. Это искусство, а не ремесло». «Убить его мне удалось только хитростью». «Не стоит принижать свои заслуги. Хитрость или сила, неважно. Важен результат. К тому же вы наглядно показали, что сможете дойти до мертвого города. План же очень прост». Разговор вышел сложным. Реннард не стеснялся употреблять сложные слова, так что диалог выше — это, по сути, пересказ, потому что мне банально неинтересно было выписывать бесконечные переспрашивания, уточнения и вопросы касательно значения того или иного термина. Но в общем и целом к пониманию мы пришли без труда. Равена успела достаточно натаскать меня за это время. Для начала он быстро развеял последние остатки моих сомнений по поводу жизни в этом мире. В двух словах, все как у нас, даже еще хуже. Как обычно, альфа-верхушка пользуется своим положением и живет припеваючи, насколько это вообще возможно в здешних условиях. Беты и гаммы занимаются квалифицированной работой, а остальные пашут. При этом с каждым годом положение ухудшалось. Реннард вел записи, расспрашивал стариков, анализировал все это и пришел к выводу, что лет через 50 люди окончательно сдадут позиции под натиском существ из гибельных земель. И хотя он вряд ли доживет до этого времени, но как альтруиста его это не устраивало. Не устраивало, понятное дело, и меня. Ладно бы я еще попал в нормально развитый мир, но прожить остаток дней в заднице мира, пользуясь каменными топорами и ведя натуральное хозяйство — нет, это не для меня. Сам Реннард попал сюда так же, как и я, то есть через случайный разлом в пространстве. Спасло его только знание общих правил поведения в такой ситуации, благодаря которым мужчина не разделил участь большинства остальных попаданцев. Напротив, он ухитрился убедить верховных в Лине и заняться прогрессорством. Ему удалось улучшить кое-какие простые вещи, используя знания своего мира, и это обеспечило кредит доверия на будущее. В итоге, однако, Реннард столкнулся с той же проблемой, что и все остальные прогрессоры – отсутствием технологий. В смысле, даже если человек превосходно разбирается, скажем, в строительстве, его знания основаны на использовании современных методов. Убери их, и застрянешь в тупике. Знание состава пороха не означает знание процесса производства селитры в кустарных условиях. И хоть зазубри ты как дважды два, что селитры в порохе должно быть 75%, а угля 15%, без компонентов не сделаешь ничего. Собственно, как раз порох Реннард и попытался создать, и тут же натолкнулся на множество проблем. Мы почему-то не задумываемся, насколько длинными могут быть производственные цепочки для создания даже элементарного, казалось бы, мушкета, не говоря уже о простом, как палка, автомате Калашникова. Даже мой каменный топор требовал подходящего кремня, технологии скручивания нитей из коры и резьбы по дереву, а с повышением уровня изделия сложность возрастала в геометрической прогрессии. Шансов создать что-то с нуля у попаданца попросту нет. Для начала Реннард столкнулся с тем, что из трех компонентов дымного пороха у него оказался только древесный уголь. Самородной серы на острове не было, добывать ее местные не умели, хотя и знали, что это такое. Сам Реннард, будучи инженером, имел представление о способе фраша. Это когда под землю загоняются две трубки, по одной подается под большим давлением кипящая вода, а по другой, соответственно, вытекает расплавленная сера. Естественно, в условиях каменного века нечего было и думать использовать такое, а более простые способы, вроде выплавки серы из породы, затруднялись банальным незнанием геологии. Но сера меньшее зло, в конце концов, путем проб и ошибок ее можно было бы получить. Хуже оказалось селитрой. Опять-таки, Реннард хорошо знал промышленный способ ее получения из аммиака и азотной кислоты, а вот традиционный нет. Он только слышал что-то о помойках, и все. Получить же пероксилин нечего было и думать. Кстати, попаданцы гораздо реже о нем думают. Все всегда помнят только о черном порохе, а бездымный — это такая неизвестная субстанция, которая вроде бы даже и не существует. Правда, для него нужна азотная и серная кислота, наверное, поэтому. Все сложнее и сложнее, как я и говорил. И ведь мало получить порох, его надо применить. Ну, допустим, сделали. Можно соорудить простейшие бомбочки из глиняных горшков, набитых камнями и заполненных порохом. Так делали террористы в мусульманских странах. Это, в принципе, уже неплохо, но решающего преимущества не даст. А чтобы сделать мушкеты, надо наладить производство железа, для чего требуется целый ряд технологий. Потом еще и технологии создания оружейных стволов и деталей спускового механизма. Короче, без справочника этим можно заниматься годами. В общем, первоначальный успех развить Реннарту не удалось, и в итоге верховные в нем разочаровались. Попаданец, однако, хорошо понимал, чем это чревато, так что взял ноги в руки и сбежал вместе с женой и новорожденной Фалконой в одно из заброшенных поселений. Вот это вот самое. Верховные сперва возмутились и даже отправили несколько человек с приказом вломить Реннарту и привести изобретателя обратно. Но, на свое счастье, тот женился не на ком-нибудь, а на колдунье. Так что господа коллекторы огребли сами и ушли во свояси. А через 10 лет жену убил Фонтар, то бишь собрат Шипящего, и Реннард остался один с дочерьми. Верховные, впрочем, к тому времени давно про него забыли. Осуществить же план возвращения Реннард не сумел, хотя на словах все выглядело очень просто. Надо было всего лишь добраться до разлома, перенастроить его с помощью специальных камней, примитивной версии передатчиков департамента, которым те открывают широкие порталы, ну и забросить домой пакет с просьбой о помощи. Не один, разумеется. Беда в том, что разломы лежали в мертвом городе и его окрестностях, а туда не рисковали лезть даже отчаянные ребята из Фарта. Шансы, что пакет упадет в безлюдной местности, не так уж велики. Существовали способы, направляющие выход из портала ближе к скоплениям разумных существ. Вот и не верь после этого в ноосферу. Оставалось только надеяться, что подобравший послание окажется добрым самаритянином и хотя бы отнесет его в полицию, а не выкинет в ближайшую мусорку. Впрочем, именно поэтому предполагалось отправить множество пакетов. Ну а потом сложить руки и ждать. И надеяться на лучшее. Только думалось мне, что нифига на этом все не закончится.